Плохие слова – хорошие клиенты. Поверхностное знание закона – опасная вещь. Клиенты частенько составляют для себя бессистемное представление о законе, просматривая программы юридического канала Court TV, читая юридические триллеры Джона Гришема и Скотта Троу, или полагаются на опыт приятеля, который пережил хотя бы один судебный процесс. Поэтому совсем не редкость, когда клиенты обосновывают свою тактику чем-то вроде следующего. «Я тут болтала со своей подругой Марси, которая развелась в прошлом году, и получила огромную сумму в качестве компенсации. Адвокат Марси мокрого места не оставил от ее мужа, отобрав у него все сбережения, так что тот оказался на улице без единого цента. Давайте сделаем так же». В разговоре со своим адвокатом некоторые клиенты чувствуют себя неуверенно и боятся сказать «мне пришла в голову идея». Вместо этого они признаются «я поговорила со многими людьми, и они уверены, что…» или «у меня есть подруга, у нее муж адвокат, и он считает, что…» Работа адвоката заключается в том, чтобы понять источник этих слов и уважительно реагировать на такие комментарии. Я обнаружил, что именно недостаток самоуважения к себе вынуждает клиентов высказывать подобные идеи своему адвокату. Клиенты могут говорить с кем-то, чье мнение, как они считают, должен уважать и их адвокат. Пересказывая разговор, они пропускают его через призму того, что, как они считают, принесло выигрыш в прошлом. Правда же заключается в том, что адвокаты должны выслушивать все, что им говорят клиенты, и пытаться быть внимательными даже тогда, когда мнение другого человека вплетается в разговор. Но большинство адвокатов, которых я знаю, не способны на такое. Если клиенты рассказывают мне о советах их друзей, то вместо того, чтобы злиться, я показываю, что ценю высказанное предложение. Я говорю, это интересный момент, и спасибо, что вы обратили на него мое внимание, но для нашего дела он не подходит. Если клиент сообщает большое количество деталей, я могу попытаться продемонстрировать разницу в наших подходах. Если же клиенты вносят предложения относительно образа наших действий и просят меня их обдумать, я при следующей нашей встрече использую голос третьей стороны. Я говорю. Моя помощница тщательно проанализировала все плюсы и минусы вашего предложения и уверена, что на наших переговорах так действовать опасно. Я был адвокатом довольно нервной женщины в деле о владении имуществом. Ее вопросы были похожи на отрывистые допросы. Она исписывала свой блокнот своими заметками и настаивала на том, что должна знать абсолютно все детали. Ее племянник учился на первом курсе юридического факультета Корнельского университета, и каждый день они обсуждали ее дело. Как-то на одной из наших встреч она сказала, «Сонни считает, что возможно будет лучше, если мы подадим такое-то ходатайство». Какое-то время я терпел эти безобидные и никому не нужные советы. Затем, в самый важный для дела момент, я сказал, «Совершенно необходимо, чтобы мы подали этот иск сегодня, но если хотите, мы можем подождать, что скажет Сонни». И произнес это я настолько искренне, насколько мог. С тех пор она на наших встречах ни разу не вспоминала имя своего племянника. Другой способ исключить вмешательство третьей стороны – это сказать клиенту. «Послушайте, мне нужно самому поговорить с мистером Смитом, с которым вы все время советуетесь. Мне неудобно продолжать работать над делом, потому что, возможно, у него есть кое-какие ценные соображения на этот счет. Вдруг я собираюсь сделать что-то не то, поэтому мне нужно с ним посоветоваться перед тем, как предпринимать следующий шаг». Я могу отделаться от невидимой третьей стороны, решительно заявив, я отказываюсь выслушивать дальнейшие советы, и если этот человек действительно заинтересован в этом деле, пускай он сядет и поговорит со мной. Я готов внимательно выслушать его идеи. Клиент никогда не предоставит вам возможности встретиться с мистером Смитом, даже если этот человек существует, хотя очень часто такого человека просто нет. Но если мистер Смит все же существует, он наверняка давал свои советы, предупредив, что не хочет ввязываться в это дело. Третья сторона никогда не хочет исполнять трудную роль, она просто незримо комментирует события. Еще одна сложность, которая возникает в работе юриста, заключается в том, что юридический лексикон практически ничем не отличается от повседневного лексикона клиента. Адвокаты иногда используют латинские выражения типа «nunc pro tunc», «duces tesum», «in terrorem» и «pro haec vice». Но если не считать немногих таких выражений, мы не прибегаем к тому эзотерическому или необычному языку, которым пользуются врачи или инженеры. Адвокаты говорят на том же языке, что и их клиенты. Клиент не понимает, что употребление языка закона – форма профессионального общения. Это создает дополнительное неудобство для адвоката, который должен излагать дело понятным языком, и зачастую ему приходится объяснять значение сложных юридических понятий и доказательств. Клиент же интерпретирует для себя повседневный язык, на котором обсуждается закон, следующим образом. «Я такой же умный, как и мой адвокат. Он говорит теми же словами, что и я».